Глава 20. Принц, герцог и леди Солнце весь день провели в дороге. Позабавившись, Тирас превратил леди в жгучую брюнетку южных кровей, принца — в блондинистого юнца лет 17, а себя — в рыжего томного лорда с иноземным прононсом. Останавливались несколько раз — напоить леди успокаивающим раствором, перекусить пирогами или умыться у колодца. До Сорианы доехать не успели, световые дни сократились, а леди, хотя и пыталась сдерживать мучительные гримасы, явно не привыкла к столь долгой скачке. Испытывать выносливость благородной дамы в планы мужчин не входило. Едва начало смеркаться, как принц выбрал постоялый двор подороже, аргументировав удивленно приподнявшему бровь герцогу. «С нами, леди, ей нужен покой». Тирас только кивнул и развернул коня к воротам. Весь дневной путь он ненавязчиво опекал леди, боясь, что она потеряет сознание. И теперь, увидев вопрос на ее утомленном лице, подъехал ближе и пояснил. «Сегодня переночуем здесь, а утром приедем в Сорриану. Поверьте мне, как...» — Тирас проглотил слова владельцу города. «Как дворянину, в этот город лучше всего въезжать на рассвете». Леди Солнце в забавной гримасе свела черные густые брови и кивнула. «Поверю вам на слово, сударь. Я приехала в эти края маленькой девочкой и не бывала дальше ярмарки в соседнем поместье. Так что меня способен впечатлить любой город». «О, миледи, обещаю вам, что Сорриана вас не разочарует». Уставшая дама согласилась только для того, чтобы герцог замолчал. А принц нахмурил брови и велел Тирасу заняться лошадьми, взявшись лично проводить леди в трактир. Его магия была достаточно мощной, чтобы пробивать морок друга. И Калабриан видел, что леди измучена дорогой и едва держится на ногах, хотя и бодрится. Сердитый герцог пришел тогда, когда подавальщица ловко ставила на стол миски с супом, корзинку с пирогами и кувшин с морсом. Наученные прошлым посещением трактира, мужчины не хотели прикасаться даже к сидру. Съев несколько ложек супа и пирожок, леди оживилась и принялась задавать вопросы. «Простите, лерды, что интересуюсь. Наш почтенный доктор безоговорочно вам доверился и посоветовал то же самое сделать мне. Но куда мы едем?» «В Сорриану, миледи», — ответил принц. «Только в Сорриану?» «У моего друга есть в Сорриане дом, достаточно спокойный, со всеми удобствами. Вы поживете там под чужим именем месяц или чуть больше, пока родственники вашего мужа не успокоятся. Если вы не пожелаете возвращаться в поместье, стряпчий барона...» Принц скосил глаза на внимательно слушающего герцога. «Поможет вам его продать. И вообще, все денежные дела советую вам вести через него. Он хорошо знает законы и умеет их применять». «Но как же заседание суда? Я должна там присутствовать». «Думаю, ваш доктор охотно напишет бумагу о скоротечном расстройстве нервов или о чем-нибудь еще столь же серьезном, а управляющий доставит бумаги в суд». «Спасибо, господа, вы даете мне шанс выжить, но как же мои люди?» «Напишите для них распоряжение, управляющий передаст. А теперь поднимайтесь к себе и отдыхайте. Завтра мы представим вас слугам и управляющему и уедем. Нас ждут дела в другом городе». Герцог, отпивая из бокала морс мелкими глотками, внимательно смотрел на женщину, отмечая, наконец, порозовевшие от горячей пищи щеки и рассеянную задумчивую улыбку. Поняв, что разговор закончен, леди Сепфора вышла из-за стола и, пожелав мужчинам спокойной ночи, поднялась в отведенную ей комнату. «Думаешь, разумно бросать леди одну?» — спросил Тирас, едва они остались одни. «Не сходи с ума, Тир!» — поморщился Калабриан. «Ты не хуже меня, понимаешь, что нам нужно ехать на поиски леди Гелла?» «Ты уже не зовешь ее невестой?» «Не зову. Сомневаюсь, что вообще захочу видеть ее в столице после того, как эти поиски закончатся». «Что ж, я в тебе не сомневался. Ты холоден и отстранен, как айсберг, а вместо сердца у тебя ледяной ком, как те, которыми кидаются дети в чучело на зимней ярмарке». Герцог вскочил и продолжил. «Ты уже забыл, что юная девушка Это не гвардеец твоего полка, и, возможно, ей сейчас просто некому помочь. Принц изумленно наблюдал, как рассерженный герцог, прежде всегда соблюдавший дворцовый этикет, вышел из-за стола, не дожидаясь даже номинального разрешения сюзерена, и сразу отправился на второй этаж к спальням, предварительно уточнив у спускавшейся девушки, где его комната. Калабриан остался за столом один и, поразмышляв немного над поведением герцога, решил, что в Сориане неплохо было бы устроить себе небольшой загул. Они в пути уже долгое время, и герцогу явно не хватает привычного и любезного внимания дам. Да и в целом отдохнуть от монотонности пути не помешает. Довольный принятым решением, он поднялся в комнату, которую должен был разделить с вассалом. Тироса в комнате не было. Принц было встревожился, но тут же услышал голос друга из-за тонкой перегородки между комнатами. «Не волнуйтесь, миледи, моя няня очень добродушная женщина и поможет вам освоиться на первых порах». Принц удивился. «Герцог разговаривает с женщиной? Не заигрывает, не соблазняет, а утешает? Чего только на свете не случается, даже извержение вулканов!» Выбрав одну из двух стоящих в номере кровати и умывшись, Калабриан прилег, накрылся одеялом и задумался. Впервые за последние несколько недель он остался один, и воспоминания, которые он загонял в угол, вновь выползли на свет. Суровый голос отца и его пронзительный тяжелый взгляд, который вызывал у Калабриана внутреннюю дрожь. Страх и волнение на холодно-прекрасном лице матери. Удивление? Недоумение? Столько лет эта женщина была истинной супругой монарха, сильной, холодной, расчетливой. Принцу до сих пор помнились ее визиты в классную комнату и граничащая с восторгом благоговение сверстников, допущенных до учебы с наследником престола. Тряхнув головой, принц отогнал непрошенные воспоминания. Но они тут же сменились другими. Заплаканные глаза герцогини, гнев герцога. Кажется, родители его бывшей невесты любят свою дочь и сами будут счастливы увести ее из дворца. Кэл задумался, пытаясь вспомнить, какие слухи ходили по дворцу о семье невесты, кроме сказок об опустошении герцогом своей казны и наведенных на принца чарах. Он мысленно перебирал визиты, встречи, выезды и с удивлением понял, что болтали о семье его невесты только то, что было ему известно и так. Слухи о предполагаемом неравном браке наследника герцогства. Кэллу представляли бойкую хохотушку с каштановыми кудрями. Кажется, дочь графа? А намеки, и весьма фривольные, на любовное увлечение старшей дочери герцога, разбились ее приездом на свадьбу сестры в хорошо заметном интересном положении. Причем супруг леди берег ее точно бесценную вазу мурранского стекла. А потом в его воспоминаниях мелькнуло бледное и невыразительное личико невесты в окружении цветника придворных дам. Как ни искали кумушки подвоха, найти его так и не смогли. И потому приплели выкуп за наследника, якобы обещанный разоренному герцогу. Вздохнув, Калабриан потер лоб. «Тирос!» — крикнул он, уверенный, что его услышат. «Если уж вечер не задался у него, пусть и герцог оставит свое воркование». Друг ворвался в комнату с обнаженным мечом через полминуты. «Ваше вы...» Принц кивнул на тонкую перегородку. «Пора спать. Завтра выезжаем до рассвета». «Да, господин барон, время уже позднее». Расслабившись и положив меч на стул возле кровати, Тирос быстро скинул камзол и бриджи и, дунув на свечу, скользнул под одеяло. Стало относительно тихо. Из зала внизу доносились голоса постояльцев. Из соседней комнаты, отделенной более толстой перегородкой, уже слышался чей-то храп. Лунный свет рисовал узоры на полу, пробиваясь сквозь приоткрытые ставни. Принц поймал себя на том, что невольно, как и герцог, прислушивается к шуршанию юбки за перегородкой. Вот брякнул кувшин, полилась вода, и воображение нарисовало образ леди, совершающей вечернее омовение. Потом еще шорох и потрескивание. Леди распустила на ночь волосы и старательно причесывала их. Наконец скрипнули стойки кровати. Леди Сепфора легла. И тут Кэл почувствовал себя неловко и завозился, якобы устраиваясь удобнее. И вскоре действительно заснул.